Огромная толпа людей стояла вокруг возвышающегося сооружения. Они были разных рас, нации и национальностей, различались цветом кожи, волос, но всех объединяло одно – бессмысленное выражение лица. Вокруг же зиккурата стояли жрецы, выбравшие служение тьме. Выражение их лиц тоже было одинаковым, но не бессмысленным. Трансовое состояние, в котором они пребывали, отличалось напряженностью. Вот они заговорили одновременно на странном неизвестном в этом мире языке. Постепенно их голоса становились все громче и громче, а глаза заполняла тьма. Когда же от белков не осталось ни следа, голоса снизились до инфразвука. После очередного протяжного звучания, люди очнулись. Раздали крики, сначала одиночные, но вскоре вся толпа пришла в ужас. Они хотели разбежаться, но неведомая и невидимая сила держала их на месте. Очередной протяжный очень низкий звук разнесся от зиккурата в разные стороны, и словно по команде все люди упали на землю, а спустя минуту огромное сооружение полностью скрылось во тьме. День сменялся ночью, ярко сияющее солнце уступало место серебристой луне, а на месте зиккурата продолжала клубиться тьма. Сторонний наблюдатель утверждал бы, что эта область находится в другом пространстве, настолько она отличалась от всего окружающего, доказывал, что это провал куда-то за пределы Вселенной. Через неделю из этого места вылетел протуберанец куда-то вверх, да так и остался на месте. Создавалось впечатление, что он забрал с собой всю тьму, поскольку стало видно то, что за ней находилось. Абсолютно черный зиккурат, к вершине которого откуда-то из-за пределов мира шел поток силы, видимый даже невооруженным взглядом. Земля, Россия, место жительства коммуны. 7 дней близняшкам было не по себе, 7 дней тут хоро чувствовали надвигающуюся, но еще непонятную опасность, 7 дней найги с беспокойством дежурили на живой изгороди, а также за ней. Людям они старались не передавать своих чувств, и только Николай был в курсе, что что-то надвигается. В этот момент он как раз подошел к девочкам, чтобы в очередной раз узнать подробности происходящего или, если повезет, грядущего. И когда он хотел задать вопрос, те вздрогнули. «Она пришла», – прошептали девочки. «Кто?» «Тьма. Пятая вселенная плюс, планета Диетара. То есть, ты полностью уверен, что это была звезда Ассуров?» На всякий случай Корнеос решил задать этот вопрос. «Абсолютно. Как и говорится в хрониках, ее сияние подобно солнцу, ни с чем не перепутать. Корни, если бы ты увидел, то никогда бы не задал подобный вопрос», немного негодующе и возмущенно ответил Дриас. Они были друзьями детства, поэтому всегда называли друг друга, как в те далекие времена. «А твоя агрессивная кошка уверена, что там находится древний схрон?» Шой сбросил быстрый взгляд на сидящую рядом с братом Спалотку. Девушка же отреагировала на фразу тихим шипением, чем вызвала улыбки на лицах всех присутствующих. Причем, сейчас большее ее возмущение вызвали слова «не агрессивная кошка, а твоя». Сама же Емая не обманывала себя в чувствах, этот мужчина с первого взгляда понравился ей, еще там, на корабле. Он же в свою очередь вообще не обращал на нее внимания, только изредка выводил ее из себя этими двумя словами. «Наши ученые сделали предположение, а я с ними полностью согласна, тем не менее», — спокойным голосом сказала Спалотка. «Значит, надо лететь туда, причем, срочно. Буквально перед совещанием я получила информацию от других наблюдателей. Тьма поглотила целых 3 зоны, еще немного и она вырвется из аномалии. Будет тебе связь с королевой», — ответил он вскинувшейся девушке. «Мы укажем вам место, куда должны прибыть корабли для замены гиперпространственных передатчиков». После этого все закрутилось-завертелось. Договорились со Спалотами быстро. Хотя королеве пришлось выступать в качестве просителя, да еще и у тех, с кем они боролись на протяжении веков, она сумела быстро разобраться, кто друг, а кто враг. К Гелле они подлетали со стороны неисследованного космоса. 2 перехода назад у звездной системы, не имевшей названия, да заправились, и теперь им оставалось совершить всего 1 прыжок. «Выход из гиперпространства и обнаружен флот», — доложил Искин, — «принадлежность неизвестна». На всякий случай они заглушили двигатели, предварительно дав импульс в сторону большого планетоида. Но их маневр все-таки не остался незамеченным, 3 корабля отделились от армады и направились в их сторону. 5-я вселенная минус, Академия, здание совета. «Ждите меня здесь», — приказал я всем, «ты я со мной». Удивительно, но никто мне не перечил, вероятно, произошедшие события наложили свой отпечаток на сознание людей. Архитектура замка была знакомая, поэтому я сразу направился туда, где должен находиться управляющий замком живой кристалл. Нет, она не была идентичной, но то место является своеобразной линзой, поэтому возможности по управлению различными видами энергии там значительно выше. «Привет, Нортил», войдя в помещение, поздоровался я с живым кристаллом. Я решил для себя называть их именно так, а то искусственный разум или цифровой – это неверное понятие. Точнее, в самом начале создания может и можно применять их, но сейчас это полноценный разум в кристалле. «Здравствуй, наследник», – в тон поздоровался со мной второй раз. «Приветствую тебя, Нагоя. Мне было очень интересно, почему он действовал так, как будто его не существует, даже не стал скрывать доступ к замку, когда его случайно обнаружили. Правда, те не могли пользоваться хоть чем-то, кроме как здания в виде жилья или в их случае резиденции. Потому то владельцам мира и пришло создавать здесь свой портал для быстрого перемещения сюда. Поэтому и задал этот вопрос. Я дал обещание, что откроюсь только Ассуру, который придет сюда, ответил он. Там же имелась оговорка, что в крайнем случае могу помочь союзникам и друзьям. Да это я помогал тогда тебе. Я понял, что последняя фраза предназначалась Найге, а я уже знал, что ей в противостоянии с местными владельцами мира и иерархом кто-то помогал. Сейчас же все встало на свои места. Я чувствовал нетерпение Тэйи и ее желание скорее уйти на помощь своим, поэтому долго разговаривать не планировал. Между тем он продолжил. Еще одним условием было, что имею право вмешаться в действия жителей мира только в случае, если Атон их миру будет грозить гибель или существенные разрушения. Те же, кто считали себя его владельцами, несмотря на разногласия и интриги между собой, в целом вели к его процветанию. До последнего времени, когда сработал артефакт на арене, я ничего поделать не мог. Я почувствовал усилившееся нетерпение Тэйи, поэтому решил закругляться с разговором. «Нортил, можешь сразу открываться Ассурам, правда, я знаю только одну», мысленно передал ему образ Ириссы. «У тебя наверняка есть некоторые возможности управления миром в целом, только некоторые», подтвердил он. «Я уйду сейчас и вряд ли вернусь. Вместо себя оставляю Уилин и Юнальтаун, ты наверняка знаешь их. Директором всех учебных заведений будет Линьбу. Ты проследи, чтобы против нее не замышляли ничего плохого. Сделаю. Ты пойдешь сражаться с тьмой, ты прав, дружище», ответил я, и мы направились к выходу. Когда вышли из замка, застали бурное обсуждение между бывшими хозяевами мира, но, как только увидели нас, все прекратилось. «У меня нет времени на споры и объяснения, поэтому говорю один раз. Владельцами этого мира остаются Уилин и Юнальтаун. Это здание, которое вы называете резиденцией, переходит в их пользование. Директором всех учебных заведений становится Линьбу. Ваши дома и поместья остаются за вами, работать или нет в академиях решать только вам. Все, мы уходим». Я приобнял Найгу и переместился в астрал, сразу в третий его слой. Тут же рядом появилась Дриада. «Алик, я уже послала зов. Скоро подойдут все мои подчиненные». Действительно, ждать пришлось совсем недолго, и вскоре мы двинулись к родному миру Тэйи. Увиденное огорчило и порадовало одновременно. Огорчило тем, что мир полностью был скрыт тьмой, а порадовал тот факт, что тьма не распространилась даже во второй астральный слой, не говоря о третьем. И связано это с тем, что мир не захвачен полностью. Правда, в ответе наследия имелась оговорка, которая была неполной. Когда я пояснил свою мысль, Найга мысленно воскликнула: «Это наши, надо срочно помочь им. Где они могут укрыться? Место, куда ты должен попасть, сейчас покажу». Она сориентировалась и подсказала, куда идти. Мы с Дриадой попытались выйти в первый слой, но ничего не вышло. Юная была изумлена этим моментом, а я так не очень, ведь помнил, что тьма сумела построить свои межмировые пути. Так почему бы не закрыть выход из астрала? Найга нетерпеливо уткнулась мне головой в бок. «Подожди минуту, мне надо вспомнить кое-что. Я не пока смогу совладать с таким количеством тьмы». Я задумался о методах сражения с этим врагом, стараясь, как бы, вспомнить забытое. И снова сильная головная боль сопровождалась с появлением знаний. Теория моего отца проникала в сознание и, хочу сказать, если бы не моя идеальная память, появившаяся после слияния с симбиантом, я бы намного дольше приходил к пониманию получаемой информации. Отец был полностью прав, говоря про теоретические выкладки, ведь именно ими и являлись полученные знания. Но имелись там некоторые схемы или наброски схем, то есть рисунков заклинаний, которые должны помочь в войне против древнего врага. Хуже всего – что пояснения, как они действуют, отсутствовали, только у одного стояла подпись «Туннель». С него я и решил начать. «Алик, покажи печать астральных лезвий», — попросила меня Юнальтаун. «Мне кажется, что против тьмы они будут самыми действенными. Смотри, я на автомате создал их, а сам переваривал информацию по туннелю. Как и в очень многих даже не знаю, как назвать то, что использовали ассуры, ведь в них использовались все виды энергии. Это не заклинания, не печати, не псионные техники, это рисунки, где используются все. Госпожа, рядом появилась дриада, мы нашли странный межмировый путь, который идет от завесы в это место. Исследуйте его». «Стоп!» — крикнул я. «Показывай. Вы оттуда не выберетесь, это пути, созданные тьмой». «Все верно, именно так и выглядело то место, куда я пошел затя, и выходил он из завесы, которая виделась эдаким темным полотном. Меня посетила идея опробовать здесь тоннель. Начал создавать его и на середине понял, что этого будет недостаточно. Или интуиция сработала. В голове промелькнуло, что, если у меня получится, то в следующий раз враг настолько усилится, что туннель не сработает или эффект будет значительно ниже. А значит и задумка моя не удастся. Поэтому, принялся создавать второй. Мне пришлось полностью отключиться от всего, стараясь удержать оба рисунка, ведь вторым в создании надо догнать первый. Последние линии рисовал уже с жуткой головной болью, появившейся по неизвестной причине. Активация. Яркий круг пересек созданный тьмой путь. Активация. Яркий круг ушел в сторону завесы. В следующий миг завеса восстановила себя. Мы же рванули к миру Найги, и мне сходу удалось преодолеть поставленный тьмой барьер. Я не стал останавливаться, да еще создал вокруг себя покров максимально мощный, на который был способен. Сразу передо мной очутился очень старый змей, не знаю как, но я чувствовал это, и он захотел узнать, кто я такой, попытавшись зайти мне в голову. Я легко отбросил его попытку. «Успокойся», я направил свою мысль ему и, что удивительно, но ее услышал без предварительной, так сказать, настройки. «Ассур, неужели пришел?» Но я не стал ему отвечать, так как прекрасно чувствовал, что здесь происходит. Найги держали купол над этим местом, и делали это из последних сил. Некоторые уже лежали без сознания, хотя и живы, скорее всего, сильное перенапряжение. Я же начал создавать огромную защитную печать. Она не требовала таких усилий, как туннель, поэтому, несмотря на размер, далась мне намного легче. Найги почувствовали энергетическую волну, но не спешили убрать свои техники. «Теперь можете отдохнуть». Я обвел взглядом огромное помещение, видя, как стоявшие по кругу змеи сворачиваются кольцами, хотя чувствовал от них сильнейшее любопытство. «Да», — спохватился я, — «со мной ты я». «Значит, жива внучка». От старого змея пришла волна радости. Но я уже направлялся в сторону, где почувствовала вход к наследию. Шаг меня обволокло нечто невидимое, второй я почувствовал в своем сознании чье-то присутствие, третье, и вот я очутился в параллельном пространстве. В меня начал вливаться потом информации. Я чувствовал это, но знаний пока не появлялось. Появилось странное ощущение, дать название которому я не мог. Сколько все это длилось, я не знал. Внешне вроде долго, но внутренние часы подсказывали, что прошло совсем немного времени. Я снова очутился среди Найг, даже не понял как. Естественно, первым делом решил проверить, что там мне досталось, и первая мысль была, как победить тьму. Но, к моему удивлению, ответа не последовало. Потом задал вопрос про некротический покров тьмы, но в ответ не получил даже ту информацию, которую наследие выдало ранее. Получается, что информация сейчас соединяется или еще что-нибудь там происходит. Придется воевать тем, что есть. Сколько еще продержится защита? Вопрос старый Найк задал не зря. Тьма продолжала давить и атаковать купол, и тот, естественно, терял свою мощность. Тем более, что я поставил не самый сильный вариант. На этот раз создавал самый мощный проницаемый с внутренней стороны, а после активации понял, что восстанавливаюсь значительно медленнее. «Сейчас уже значительно дольше», — ответил ему. «Кстати, как тебя зовут?» Наконец-то решил узнать. От Найга пришла волна веселости. «Тайюм, сейчас придут мои друзья, так что не удивляйтесь. Я создал зов, в который вложил желание, чтобы все дриады-то я собрались в одном месте. Сам же прислушался к себе, определяя, смогу создать туннель или нет. 5 минут понадобилось еще для того, чтобы быть абсолютно уверенным в этом. За это время я еще несколько раз посылал зов, и мне пришел ответ от Юнальтаун. Был он очень слабым, разобрать его совсем не мог, но хочется верить, что Дриада поняла меня и собралась, так сказать, напротив этого сооружения. Активация. Светящийся круг разорвал тьму, и практически мгновенно тут очутились Дриады с молодой Найгой, к которой направился Тайюн. Это же мигом спряталась за мной, а я услышал ее ответ. «Деда, я вот его привела», и выглянула из-за спины, а я на автомате обхватил ее, как делал это уже не один раз. «Алик, тьма затянула прореху», — доложила Юнальтаун, «но важнее другое. Еще там», — она махнула рукой вверх, «мне показалось, что этот мир постепенно выдавливается за завесу. Тысячемирье хочет избавиться от этой заразы. С самого начала я думал атаковать тьму отсюда и уничтожить ее, но после слов Дриады было образовался, что сейчас вернусь на ту сторону, но пришло яркое понимание, что необходимо обязательно взять живые кристаллы. В противном случае против этого врага нам не выстоять. С чем это связано, не знаю, правда, имелись у меня некоторые идеи. Во-первых, два белых замка с башнями станут намного более мощной защитой. Во-вторых, чувствовал, что земля без кристалла не устоит. Возможно, имеется и в-третьих, и в-четвертых. Вот и получается, как бы мне не хотелось скорее вернуться к моим друзьям, придется оставаться здесь. Вот только надо решить, что делать с Найгами. Не в том смысле, что делать именно сейчас, а куда идти после того, как покинем этот мир. Но, в самом деле, чего я размышляю, я даже усмехнулся этой своей мысли. Есть два мира, Ассурия и Академия, где хотят, там пусть и живут. Тайюн, сколько вас? 15 взрослых, включая меня и 10 детей. Когда он сказал о детях, от него потянуло сильнейшей болью, и я догадался о причине. Тия рассказывала, сколько у них детей, значит, остальные не сумели выжить после атаки тьмы, а взрослые воевали с врагом и многие погибли. План такой, я одновременно говорил вслух и передавал мысль главе Найгов, хотя знал, что он прекрасно слышит речь и понимает ее. Я сейчас делаю коридоры, а Дриады выводят всех Найг в верхние слои. Мы Нагои, поправила меня одна из очнувшихся змеек. Я знаю, ответил ей, Найгами называют себя ваши родичи в другой вселенной. Я спохватился было, что она не поймет слово вселенная, но от донесшихся до меня эмоций сообразил, что все в порядке. Мне нужно немного времени, чтобы восстановиться. Сейчас я уже точно знал, что тьма давит своим присутствием на всех жителей, пусть это и незаметно. Но мое медленное восстановление очень красноречиво говорит о моей правоте. Хотя, возможно, это до сих пор сказываются последствия боя с иерархом, где я умер. Времени сейчас для полного восстановления у меня нет. Когда Тысячемирье вытолкнет этот мир за завесу, там тьма получит еще один завоеванный мир и быстро присоединит его к себе. А я ведь знаю, что, как только в этой вселенной она выстроит пирамиду из миров, может действовать в полную силу. Вот и получается, что чем дольше буду восстанавливаться, тем меньше времени остается, чтобы добыть кристаллы и создать защиту. Все, готовьтесь. Я создал туннель, и часть Дриад исчезла, но как только они ушли, прореха затянулась. Вновь создал его, и ушли все, кроме меня и Тайи. Мы банально не успели, совсем чуть-чуть. Сил у меня осталось совсем мало. Я понимал, что не сумею создать его еще один раз. А тут еще, словно чувствуя мою беспомощность, тьма сильно увеличила атаку на защитный купол, который вот-вот разрушится. Решение пришло быстро. «Тайя, обними меня», сказал и понял, что та может не понять, но змейка оказалась умница. Она обвелась вокруг меня. Я создал вокруг нас покров и начал перемещение во второй слой. Упершись в преграду, выставленную тьмой, совершил псионный прыжок, затем еще один и еще. Еще раз и все, мелькнула у меня радостная мысль. Но в следующий миг моя голова взорвалась от мощнейшей ментальной атаки, и я провалился в пустоту. Глава 16. Пятая вселенная минус, Эллидор, второй астральный слой. Как только Юнальтаун увидела, что тьма снова затянула прореху, у нее душа ушла в пятки. Ведь женщина знала, что Алик не успел восстановиться после воскрешения. Она вообще не понимала, как он сумел создавать настолько сложные многоуровневые печати. Правда, печатями называть то, что создавал парень, опрометчиво, но и сам Алик не знал названия. И сейчас она напряженно всматривалась туда, где должен появиться он со своей хвостатой подругой. Внезапно женщина увидела рябь, а приглядевшись, молодого человека с обвившей его талией, и они застыли, словно попали в стазис. Дриада бросилась к ним, но, казалось, очень тонкая граница, которую усилила и контролировала тьма, все равно ее не пустила. Каким-то образом она поняла, что, если их не освободить, то оба умрут. Но у них нет боевых печатей, которые смогли бы пробить границу астральных слоев. Но в этот момент она вспомнила об астральных лезвиях, показанных парнем. А ведь чувствовала, что в скорости пригодятся, пробормотала женщина, создавая эту боевую печать. Она не могла контролировать большое количество, как делал это Алик, банально не хватает опыта, но десяток дался ей достаточно легко. Ее подчиненные увидели то, что она творила и даже попытались повторить, но у них не получилось. И Юнальтаун прекрасно знала причину, имелись там свои тонкости, без подробного объяснения которых ничего не получится. Когда она взяла под полный контроль лезвие, вспомнила слова Алика про то, как ему удалось нанести рану иерарху. Она выстроила их в круг, охватывая диаметром и его, и Найгу, и, завертев, врезалась в прямом смысле в границу слоев, а далее в тьму. И если границу она преодолела легко, то последующий слой потребовал всех ее усилий. И только в самом конце она почувствовала, что сумела вырезать часть врага. И тут же Алекс и Тей появились здесь, рухнув без сознания. «Ведете змеек в академию», — приказала она своим подчиненным, подхватывая на руки неразлучную парочку. «Я с тобой», — получила она мысль от деда Тей. «Нет, их надо срочно к целителю, а ты будешь задерживать». Спорить тот не стал, и Дриада помчалась в замок Ассуров на Академии. Но, выйдя рядом с ним, повинуясь Найтию, отправилась в поместье Линьбу. Сейчас была ночь, и Магесса спала, но стоило ей появиться в ее спальне, как та проснулась, сразу начав творить чары. «Не стоит», — поспешила с ответом Дриада. «Спасать надо», — и положила на кровать Алика с Тей. Магессе никаких больше слов не надо было, и она тут же создала сканирующие целительские чары. «Приведи целителя. Здесь нужен именно он». Дриада исчезла и спустя пару минут появилась с возмущенным целителем, ругающим всех дриад в целом, и одну знакомую в частности. Но, увидев лежащую на кровати парочку, тут же занялся делом. Последствия очень мощного ментального удара, после нескольких диагностических и целительских плетений, сообщил Пиран. Она, мужчина посмотрел на Найгу, скоро очнется, а в отношении этого студента не знаю. Удар был направлен на него, к тому же. Целитель задумался, как будто размышлял над чем-то важным. Правда, длилось это совсем недолго и, кивнув себе, тот продолжил. «Еще у него имеются некоторые нарушения, которые попались мне впервые. Я даже не знаю, что это такое, так, некая рябь в его энергетическом поле. Подозреваю, что именно эта рябь более опасна, чем сам ментальный удар. Я поняла, надо кое-что проверить». Она взяла на руки молодого человека и переместилась в верхний слой астрала, но ушла не к замку среди гор этого мира, а, повинуясь Найтию, отправилась в новый мир, Ассурию. Удивительное дело, как только Алик познакомил ее с духом этого мира, попасть сюда она могла с любого направления. Ассурия, она аккуратно положила парня на кровать, отмечая появившийся силуэт девушки. Он попал под атаку тьмы, и никто не знает, что с ним делать. Ассурия растворилась, а Дриада принялась ждать. Пятая вселенная минус, Эллидор. Практически сразу я пришел в сознание и мгновенно понял, где нахожусь. Оказывается, тьма нанесла не только ментальный удар, но еще каким-то образом сумела выбить мой дух из физического тела в эфирное. Не дать оборвать серебряную нить, мгновенно возникла в голове мысль. Я так и не понял, что сделал, но эффект был, словно я часть своего тела максимально наполнил энергией, и этой частью являлась серебряная нить, соединяющая эфирное тело с физическим. И только после этого сообразил, почему поступил таким образом. Между моими телами находилась тьма, которая пыталась ее разорвать. Если бы не мой опыт переходов, то я бы никогда не догадался, что со мной произошло, и был бы уже мертв. Тьма, несмотря на то, что потеряла связь сама с собой, оставалась разумной сущностью. Не знаю, насколько полноценно, но ей хватило ума выбить меня в эфирное тело и попытаться разорвать серебряную нить. Кстати, как и блокировать физическое тело. Я рванул к нему, но не преуспел. Точнее, немного продвинулся вперед и уперся в тьму. Началось противостояние. Я чувствовал, как уходят мои силы, как сжимается и без того тонкая серебряная нить, как враг проедает мой покров. Что делать? Мелькнула мысль. Откуда взять силы? Ответ появился где-то на краю сознания, чем я не преминул воспользоваться. Я потянул энергию из физического тела, вернул ее обратно. На автомате взял псионную и почувствовал себя немного лучше. Следующим шагом я зачерпнул все виды энергии. И этот шаг намного облегчил мое состояние, но спустя 5 циклов я понял, энергия уменьшается очень быстро. Тьма почувствовала что-то и очень усилила нажим. Так что через 2 цикла я уже практически ничего не соображал, и лишь сильнейшее желание победить врага держало меня. Внезапно что-то произошло, меня дернуло вперед, и я в очередной раз провалился в забытье. Как тепло, как же хорошо, была первая моя мысль. Так бы и нежился всю жизнь, но у меня дела. Я задумался, какие же у меня есть дела, но ничего придумать не мог, как и вспомнить. Зато я отчетливо чувствовал, что со мной что-то происходит. Что-то такое, которого никогда ранее не было. Это не воспоминания, а некие знания, которые находятся внутри меня. Сколько длилось это состояние неведения, не знаю, но после очередного вопроса, появился ответ. Энергетическая перестройка, и снова непонятное состояние. А потом внезапно хлынул мощный поток информации. Она раскладывалась по полочкам, по годам, по событиям. Я вспомнил все, попытался вскочить, но не получилось даже пошевелиться, захотел открыть глаза и снова фиаско. Интересно получается, почти всегда, когда я встречаюсь с тьмой, то получаю по мозгам и теряю сознание. Я мысленно усмехнулся от этой мысли. Начал обдумывать этот момент, но пока еще никакой подсказки не получил. А мгновение спустя одновременно произошли две вещи. Во-первых, я почувствовал, что восстановился и могу двигаться. Во-вторых, пришло понимание, что я очень опаздываю, вскочил на ноги, наконец-то, услышал радостный возглас Юнальтаун, как я здесь очутился, чувство нахождения на Ассурии не спутать ни с чем, и подтверждая мои мысли рядом с Дриадой появилась Ассурия, ты застрял между слоями, но мне удалось тебя вытащить с помощью печати астральных лезвий, произнесла Юнальтаун, пришли на Академию, где тебя и твою хвостатую подругу подлечили, точнее, ее практически вылечили, а ты продолжал находиться в непонятном состоянии после ментального удара. Но Найтию принесла тебя сюда. Я перевел взгляд на хранительницу этого мира. У тебя были нарушены связи между душой и мозгом, между мозгом и сознанием. Еще немного и они бы оборвались. И чем мне это грозило? Вырвалось у меня. Какое-то время ты прожил овощем, а потом умер. И как ты его вылечила? Теперь вопрос вырвался у Дриады. Я сохранила себя, не растворилась в мире, поэтому имею тесную связь с энергией творения Вселенной. Мне удалось окутать Алика ими, но я сама не знала, вылечится он или нет. То тепло, вспыхнула у меня мысль. Между тем, Ассурия продолжила. Благодаря этой связи я узнала не только, что произошел прорыв тьмы, но и где именно. Осталось совсем немного, и мир Иллидар будет перемещен за завесу. Времени нет, Ассурия напомнила мне про мою миссию. Юнальтаун, идем покажешь мне, где можно взять живые кристаллы. Блин, придется возвращаться за рюкзаком. Вот там посмотри, почти прозрачная девушка показала в угол комнаты. Знала, что рано или поздно понадобится тебе. Ассурия, ты лучшая. Я помахал ей рукой. Мы переместились в третий слой, и практически сразу рядом с нами появилась шестерка дриад. На этот раз мы передвигались долго, поэтому по пути я показал всем дриадам защитный купол Тя, где не надо использовать псионную энергию. Как ни странно, но эта печать получилась у всех без исключения. Все-таки в ее личной охране были великолепные воительницы. В какой-то момент я понял, что мы свернули на другую дорогу. Чувство было именно такое. Не знаю, как так может быть в астрале, который вроде как является одним целым, но вот яркие ощущения, что идем по другой дороге. И это не параллельное пространство, не пространственный карман, а нечто иное. То, что мы приближаемся к чему-то необъятному и грандиозному, я почувствовал всем своим естеством, но задавать вопросы не стал. И так понятно, что это то место, где появляются живые кристаллы. Хотя, вероятнее всего, живут, я окончательно убедился в этом, хотя мысль появлялась и ранее. Вот граница, Юнальтаун обвела рукой ничем не примечательное пространство. Если судить по тому, что видит глаз, то создается впечатление, что впереди еще очень и очень дальняя дорога. Но вот внутреннее чутье, которое у меня стало более тонким, если можно так сказать, твердило, что передо мной преграда. Но оно же утверждало, что если я сейчас пойду прямо, то продолжу движение. Как я и говорила, Барьер становится проходимым только, когда ослабевает. В это же время граница проявляется здесь, и ее можно преодолеть. Сейчас же она никого не подпускает к себе. Смотри, она сделала 6 шагов и протянула вперед руку, показывая, что здесь должна быть граница. Сделала 2 шага вперед, остановилась и повернулась ко мне. Но самое удивительное было в том, что я заметил некую едва видимую рябь. Это было похоже на то, как от нагретого камня или асфальта идет искажение перспективы. Причем, происходило это только в момент пересечения границы, а стоило дриаде сделать 2 шага и все прекратилось. Юнальтаун вернулась, а я двинулся к границе. Вот она, замер, пошатался вперед-назад, еще раз. В самом деле, ничего мне не показалось, и чувствуется нечто такое, что передать словами невозможно. Я вспомнил, как проходил в параллельное пространство, настроился и снова сместился чуть-чуть вперед. Не получилось. Еще раз попробовал, и в самом начале движения меня посетила одна интересная идея. Я попробовал сместить в более высокий слой астрала и 5-я вселенная минус 3-й астральный слой, сердце вселенной. У Юнальтаун глаза полезли на лоб от изумления, а челюсть упала на землю, когда молодой человек исчез. Взяв себя в руки, она повернулась к своим подчиненным. Те все еще огромными глазами смотрели на то место, где еще 2 секунды назад находился парень. «Госпожа, как это возможно?» – спросила командир охраны. «Неужели он потомок тех, о ком говорится в легендах?» Среди дриад существовали легенды древних времен, в которых упоминались люди, умеющие подниматься в 4-й и 5-й астральные слои и там путешествовать в другие миры. Когда сердце вселенной сместилось и появилась преграда, тогда начались разговоры, что те древние, наверняка, смогли бы преодолевать ее. Этот момент заставлял всех помнить о тех далеких временах, поэтому сейчас, увидев, что кто-то может спокойно преодолеть ее, все дриады изумились. «Он же принц», — буднично ответила Юнальтаун. Принцесса не могла избрать простого человека, хотя она вспомнила упоминание молодого человека о первом знакомстве, тогда он был обычным, но все равно, договорить она не успела, так как почувствовала приближение гостей. Спустя 5 минут к ним подошли дриады противоположного лагеря с ее младшей сестрой во главе. Та с ненавистью смотрела на женщину, сверкая глазами. «Что ты там говорила моей внучке?» — процедила она. «Правду», — совершенно спокойно ответила Юнальтаун, чем вызвала ярость у своей сестры. «Лгунья», — выкрикнула та, — «ты навела морок на Минальтаун, и теперь она думает, что ты сразила какого там иерарха Нижних миров. Если не веришь своей внучке, то могла послать кого-то из своих подчиненных для проверки ее слов», — все так же спокойно ответила ее сестра, добавив в голос немного иронии. «Мне не нужны проверки», — повысила голос королева. «Я и так знаю, что это вранье». Этому заявлению Юнальтаун удивилась. Это совсем было не похоже на ее младшую сестру, которая была еще той интриганкой и всегда по нескольку раз проверяла информацию. «Интересно, что с ней происходит?» — подумала женщина. «С чего она начала так действовать?» Сама же королева пребывала в прескверннейшем настроении. Она уже столько лет хочет стать полноправной хозяйкой не только астрала, но и людских миров, но у нее ничего не получается. В последнее время участились разговоры о слабой королеве, что ее особой службе приходится все чаще и чаще разговаривать с недовольными. А тут еще внучка подлила масла в огонь, рассказав о случившемся на Академии не только ей, но и некоторым другим дриадам. А те успели разнести это своим знакомым и так далее. Пришлось строго поговорить с Минальтаун, которая продолжала утверждать, что они должны сообща бороться с тварями Нижних миров, даже прикрикнуть на нее. Только последнее и подействовало. Но слухи уже разнеслись, что изгнанница сразила иерарха Нижнего мира, а кое-кто успел проверить рассказанное ее внучкой. Теперь ей оставалось только победить свою сестру. А уж сообщение ее доверенной разведчицы, что Юнальтаун сумела войти в новый мир, вызвало настоящую бурю гнева и ярости. Как это сумела преодолеть защиту? Эта мысль душила королеву дриад, все сильнее сжимая тиски. Тем более, что саму разведчицу мир не пустил к себе. Через некоторое время ее посетила здравая мысль. Это все он, этот человечишка. Слежка за новым миром дала свои результаты, и вскоре королеве донесли, что ее сестра с личной охраной и человек движутся в сторону сердца вселенной. Что им там понадобилось, неизвестно, ведь граница мира ушла, и попасть туда в ближайшие годы невозможно. Зато это прекрасный момент, чтобы навсегда решить вопрос престола, уничтожив сестру. К тому же коридор, ведущий к сердцу, позволяет ходить только по нему. Поэтому сейчас можно сразу решить две проблемы. То, что Юнальтаун находилась у границы, не удивило ее, а вот отсутствие молодого человека стало неожиданностью. Для себя она решила, что сестра хочет защитить парня, который убежал на ту сторону коридора, что еще больше убедило ее в мысли пленить его. Но начала разговор она с другой стороны. «И куда ты дела своего малолетку?» Наконец-то она затронула интересующую ее тему. «Ты будешь очень удивлена». Теперь в ответе Юнальтаун было куда как больше иронии, почти на границе сарказма. И ее снисходительная улыбка, словно она отвечала нерадивому ребенку, выбила королеву из равновесия. Она и так находилась на грани, с трудом сдерживая рвущуюся изнутри ярость с ненавистью. «Ты уй-уй!» – зашипела она. «Да я!» «Все ясно!» – перебила ее сестра все тем же спокойным голосом. «Ненависть сожрала тебя изнутри. Убить ее!» – закричала королева, создавая самую свою мощную печать астральный трезубец. Ее подчиненные среагировали мгновенно, ожидая подобный приказ. Но и охрана Юнальтаун тоже ожидала нечто подобное, поэтому вокруг их группы появился защитный купол. И удивительное дело, он сумел отразить все атаки, включая трезубец, правда, и сам почти разрушился. Но не успели воительницы королевы нанести новый удар, как появилась новая защита. Юнальтаун, идя на поводу у своей интуиции, не спешила атаковать, хотя была уверена, что астральные лезвия, печати которых научил ее Алик, пробьет защиту и королевы, и ее подчиненных. Сама же ее сестра после каждой неудачной атаки все больше и больше погружалась в безумие. «Стоять!» – неожиданно раздался мужской голос, заставивший замереть всех. «Пятая вселенная минус, третий астральный слой, сердце вселенной. Это место невозможно описать, здесь отсутствовали формы, и только радужные переливы заполняли пространство. Они создавали одни узоры, которые, словно в калейдоскопе, сменялись другими, чтобы те уступили свое место третьим. А еще в этом месте ощущалось нечто необъятное, непостижимое и в то же самое время родное, что ли. Оно обратило на меня свой взор и словно просветило рентгеном. Воздействие ушло, а я замер, вертя в голове появившуюся мысль. Интересно, кто же это может быть? И почему мне показалось, что ему или ей больно? И вот после того, как я третий раз произнес эту фразу, у меня в голове щелкнуло и сошелся последний пазл. Совсем недавно я почувствовал нечто наподобие боли, идущей от тысячемирья. Но это не совсем так, это была боль этого места, или иными словами, духа этой вселенной. «Я прав?» – задал мысленный вопрос, но наследие снова ничего не ответило. «Да, моя смерть сказалась очень сильно, вероятно, до сих пор восстанавливаюсь. А еще меня не покидало чувство, что дух вселенной болеет, что ли. Как только подумал, как это может быть, тут же нашел ответ. Часть вселенной за завесой и есть болезнь. От осознания этого я настолько изумился, что некоторое время стоял истуканом. Потом пришла мысль, что и нижние миры, наверняка, тоже болезнь. Мне нужны живые кристаллы 15 штук и 2 разумных живых кристалла», – произнес я. Ответом мне были радужные переливы. Кстати, Юнальтаун говорила, что они заходили за границу и там в пустоте лежали кристаллы. Ни о чем подобном она не сообщала. Я не знал, как отреагировал на мои слова дух вселенной, и отреагировал ли вообще, так как присутствие чего-то необъятного исчезло. Засмотрелся на игру, но краем глаза заметил, как рядом со мной закружились радужные вихри, превратившись в искомые. Они висели перед моими глазами, внешне одинаковые, но от двух из них я чувствовал эмоцию, которая больше всего походила на интерес. «Спасибо тебе», — поблагодарил я, собирая их в рюкзак. «Я изгоню тьму, по крайней мере, сделаю все возможное, все, что в моих силах». Сделал шаг назад, очутившись в третьем астральном слое, и тут же почувствовал астральную магию. Неизвестные дриады атаковали Юнальтаун и ее охрану, которые укрылись под защитным куполом. Мгновенно сообразил, кто это и что им нужно. «Стоять!» Я и сам не ожидал такой силы от моего «стоять», прямо сам почувствовал ее. Все дриады замерли, но одна, с почти безумным взглядом, практически сразу сбросила с себя наваждение, или как там правильно назвать мое воздействие. «Ты!» — выкрикнула она, тыча в меня пальцем. «Ты сейчас же!» Я не стал дослушивать эту безумную, а придавил ее ксионно-астральным прессом, как когда проделал это с матерью Тя. Вот только сейчас он был значительно мощнее, поскольку королева, если я правильно понимаю, кто передо мной, вот-вот лишится рассудка. Безумец, обладающий мощными астральными техниками, может натворить много бед, но предупредить хоть кого-то я не успел, так как произошло то, чего опасался. Отключение мозга придало ей дополнительные силы, и она почти вырвалась из моих тисков. Пришлось быстро сместиться к ней и простым ударом в висок вырубить женщину. «Ты все-таки сумел ее удержать», — я почувствовал явное облегчение в голосе Юнальтаун. «А что такое? Дриады крайне редко могут лишиться рассудка», — ответила она. «Но, если это происходит, то она становится либо очень слабой, либо очень сильной. В отношении моей сестры это был второй случай. Принц», — она чуть повысила голос, чтобы все присутствующие услышали, — «если бы не ты, то мы бы не справились с ней». Она замолчала, явно размышляя о чем-то. «Разве что твои знания, которым ты нас обучил, сумели бы помочь продержаться некоторое время, пока не подоспела бы помощь. А что делать, Сэн?» Я не договорил, поскольку заметил, как тело оглушенной дриады начало медленно таять. «Да, сумасшедшая дриада живет, пока бодрствует. Стоит ей уснуть или потерять сознание, она растворяется. И что мне с вами делать?» Я посмотрел на подчиненных ушедшей королевы. «Хотя, чего я переживаю? Вот новая королева, я притянул к себе женщину. Прошу любить и жаловать, и еще слушать». «А, я замолчал, так почувствовал прилив сил. Неужели только сейчас восстановился после смерти и воскрешения?» Мелькнула у меня мысль. «Смерть даже на короткое время нарушает целостность энергетических оболочек. Происходит рассинхронизация тонких тел, вследствие чего теряются некоторые способности в высших планах. Чем дольше длилась клиническая смерть, тем больше необходимо времени для восстановления». Ответ наследия порадовал меня. Я тут же задал самый насущный вопрос. «Что такое тьма и как ее уничтожить?» «Доподлинно неизвестно, как образовалась тьма. Я слушал наследие. Некоторые данные были мне уже известны, другие новые, и все они складывались в целостную картину. В отношении появления тьмы ничего не добавилось, все та же теория, что в каком-то мире произошел переход Вселенной в энергетическую форму, такой своеобразный вампир. Правда, уточнялось, что это умозрительные заключения, а на самом деле все может быть совсем по-другому. Но главное то, что появилась информация о том, как ее уничтожить. Самый эффективный способ – это атака на нее с высших слоев астрала. Да, асурам удалось создать только одну атакующую структуру. Затраты на нее были колоссальные, и атака велась с пятого астрального слоя. А все дело в том, что точка в пятом слое является большим пятном в третьем и огромным в первом или мире людей. В наследии не говорилось, но я уверен, что именно таким способом удалось уничтожить тьму в этой вселенной и в технической. Информации было много, но ее изучение мною заняло совсем немного времени, все же мысленное общение происходит невероятно быстро. Естественно, что после этого я решил проверить свои возможности в создании атакующей структуры. И вновь хочу сказать, что без возможности Лика, я бы не сумел запомнить ее. Это была многоуровневая объемная структура с множеством узлов соединения, со встроенными почти замкнутыми объемами, где хранились различные виды энергии. Сами же эти области создавали несколько объемных фигур. Начал создавать структуру и спустя некоторое время понял, что смогу ее создать. Остается только вернуться за завесу и обучить девчонок. К сожалению, я больше никого не знаю, кто бы мог пользоваться всеми энергетическими оболочками разумного, что является обязательным условием создания этой атакующей структуры. Юнальтаун, мне надо срочно уходить за завесу, а теперь на академию. И я быстро направился туда. Появился у замка, и тут же у меня на шее повисла девушка. «Алик, ты жив?» Я почувствовал огромную волну эмоций. «Уйлин, мне надо уходить. Ты нашел, что искал?» Это было утверждение, а я почувствовал грусть, охватившую девушку. «Передавай привет своим любимым. Я с тобой». Голова-то ей появилась передо мной, а сама она уставилась мне в глаза. «Алик, появилась Юнальтаун, ну ты и двигаешься по астралу. Ох, устала же я. Собрался я очень быстро. Поначалу хотел воспользоваться порталом замка, но вспомнил, как завеса меня не пропустила. Поэтому уходить решил с помощью астрала». Ответ на мой вопрос пришел незамедлительно. Переход между вселенными осуществляется через пятый астральный слой, который является преддверием вечного пути. Существует ограничение на дальность перехода. Это связано с тем, что разумный имеет привязку к своей родной вселенной, которая не даст уйти дальше. Переход в пятый астральный может осуществить только тот, кто достиг определенного уровня развития собственной энергетики. Я хотел уже отказать Найге, прекрасно осознавая, что она не достигла нужного уровня, но все-таки решил узнать из наследия подробности. Разумный с сильно развитой энергетикой может провести другого. Главным условием является возможность полностью прикрыть его своей энергетикой. Теперь стало понятно, каким образом ассуры привели сюда Найгов. Мы уже имели опыт совместного передвижения, когда она обвелась вокруг меня, а я ее прикрыл покровом. Этот покров, созданный из всех видов энергии, и является коконом, который защитит змейку. Так, мне сейчас надо еще в одно место. Ассурия, кивнула Уилин. Да, чувствую, что оттуда будет легче уйти. Переход в соседний мир занял всего несколько мгновений. Ассурия, позвал я. Я уже знаю, что сейчас покинешь ты Сячемирье. Пока, ты обвелась вокруг меня, и в следующий мир мы очутились в третьем слое. Я создал покров, максимально растянув его и наполнив своей энергией. Шаг, и мы сместились еще выше. Глава 17. Пятая вселенная плюс, фронтир. Они нас видят? Почему-то шепотом спросила Сполотка. Рано пока говорить, ответил Дариас. Но возмущение пространства зафиксировали. Их корабль медленно летел в сторону планетоида, а экипаж корабля и гостья наблюдали за монитором, куда выводились данные оптических систем, пассивных сканеров и органов чувств самого корабля. В отношении последних никто толком не знал, как они работают. Мастер, создающий шедевры, и сам не мог объяснить, ведь это не что иное, как свойство арахнидов, с которым они живут всю жизнь. Больше всего это было похоже на умение любого разумного на расстоянии чувствовать тепло огня. Вот только с помощью чего осуществлялась эта чувствительность, неизвестно. Да, она была весьма слабой, но в комплексе с другими сканирующими устройствами хорошо дополняла картину. Идет сканирование на всех диапазонах, доложил Искин, задействована маскировка хамелеон. Что за хамелеон? По-прежнему шепотом спросила Ямая. Тебе это знать не нужно, ответил мужчина. Девушка вспыхнула, но тут же взяла себя в руки. Пока для них складывалось все удачно. Корабль их удалялся от места выхода из гиперпространства, а корабли неизвестного флота двигались к точке выхода. Хамелеон же это поле невидимости, созданное при помощи стандартного оборудования и свойств самого корабля. При исследовании и тестировании оно показало себя с самой лучшей стороны. Радары и сканеры государств не могли обнаружить корабль, псионы с помощью своих возможностей тоже. Но имелся и недостаток. При интенсивном использовании быстро заканчивается псионная энергия корабля, а создать генератор невозможно. По крайней мере, мастер, создающий шедевр, не знает, как это можно сделать. До перехода в тень планетоида осталось 3 минуты. Доложил Искин. Энергия пси закончится через 2 минуты 45 секунд. Больше никаких слов не нужно, и так все понимали, что им 15 секунд придется передвигаться только с помощью технической невидимости. Также они понимали, что этого может оказаться совершенно недостаточно для скрытности. Пока же все указывало на то, что неизвестные сумели только обнаружить пространственные возмущения. Еще можно предположить, что сами они не были полностью уверены, что те связаны именно с выходом корабля. Энергия пси иссякла, доложил Искин. Все оставалось по-прежнему, и когда экипаж хотел уже обрадоваться, движение неизвестных кораблей изменилось, они ускорились, а направление их движения стало точно в сторону планетоида. «Тень, давай же ускоряйся!» — воскликнула Сполотка. «Надо уходить», — добавила она спокойнее. «Нет, надо прятаться», — Дарья скрутил перед глазами карту поверхности планетоида. «Вот», — Ямая ткнула пальчиком, — «вот прекрасное ущелье. Там нас никто не найдет». «Нет», — в очередной раз возразил мужчина. «Вейт, видишь место?» «Понял, командир», — ответил пилот. «Местом было небольшое углубление, лишь немногим больше размера корабля, зато по форме почти один в один. Минутой корабль мягко приземлился. Задействовать камуфляж, отключить все системы», — приказал Дариас. «Освещение выключилось, системы сканирования, даже пассивные выключились, система жизнеобеспечения переключилась на аварийный режим, и Искин перешел в полуспящее состояние, только оптические камеры и датчики продолжали работать в прежнем режиме, а также один монитор. Вот на нем появились корабли неизвестной цивилизации и первым делом направились к расщелине. Один нырнул вниз, исчезнув с экрана, два других принялись исследовать окрестности, и один как раз направился в их сторону. Ямая Ирани с напряжением наблюдала за его приближением, и не заметила, как схватилась рукой за предплечье Дариаса. Впрочем, тот не отреагировал на это, продолжая спокойно наблюдать за врагом. Да, его интуиция твердила, что это враги. Еще он был готов отдать приказ на немедленный взлет, для чего в космическом аппарате имелись одноразовые твердотопливные двигатели. Перегрузка была очень большой, зато выигрывалось время для запуска основных систем. А вдруг это те, кто помог ушастым совершить прорыв в технологиях, раздался шепот с палатки. «Надо же, у агрессивной кошки могут быть стоящие идеи», — ответил мужчина. «Да, ты да я тебя». Девушка замолчала, сообразив, что все это время держалась за Кайлайна. Одернув руку, она с возмущением уставилась на его невозмутимое лицо. «Да-да, знаю. Прибьешь, покусаешь, поцарапаешь и все такое и прочее», — отстраненно произнес он. На самом деле в данный момент он усиленно анализировал ситуацию и тоже склонялся к мысли, высказанной с палаткой. «Разведкой этот флот быть не может, поскольку для этих действий надо распределить корабли по фронтиру, а не держать в одном месте. Появление в этой области одного неизвестного корабля не вызовет никаких подозрений, в отличие от нескольких. Вторжением эта небольшая эскадра тоже быть не может в силу своего малого количества. Конечно, это может быть передовой отряд, тогда в этом случае необходимо провести наблюдение. Если это так, то обязательно должны быть курьерские корабли, ведь не все можно докладывать посредством связи. Правда, в этом логическом заключении имелся нюанс. Это логика разумных человеческих видов, которая для других форм жизни может быть совершенно иной. Радовал только тот факт, что внешний вид кораблей был аналогичен местным производителям, поэтому по закону психологического подобия вероятность того, что враги двуногие и двурукие прямоходящие разумные достаточно велика. Девушка все время, пока мужчина находился в раздумьях, сверлила его возмущенным взглядом. Отвлекло ее от этого действа появление на экране новых кораблей, которые она заметила боковым зрением. Теперь же ее взгляд приковался к единственному монитору. Эти два корабля были явно крупнее, по классификации обжитого сектора тяжелые крейсера. В следующий миг они открыли стрельбу по ущелью. «Плазмеры и тяжелые лазеры», — прокомментировал Дариас. Ущелье превратилось в ад, но на этом боевая задача нового врага не закончилась. Оба крейсера начали медленно двигаться над планетоидом и поливать огнем его поверхность. И один из них двигался в сторону притаившегося разведчика. «Искин, вывести на монитор мощность плазмера». «Ага», — мужчина довольно улыбнулся. «Вейт, после того, как они улетят, сразу уходишь. Поднятая пыль должна прикрыть отход. После выхода на орбиту Геллы, сразу передашь сообщение». «А ты что собираешься делать?» — подозрительно спросила с палатка. Но мужчина не ответил. Дариас уходил в самый глубокий транс, чтобы получить максимальную возможность манипуляции с энергией пси. Прошло 5 минут, и на корабль обрушился удар корабельного плазмера. Дариас дернулся, а в следующий миг из носа, ушей, из-под прикрытых век потекла кровь. «Что это с ним?» — с палатка мигом очутилась напротив кресла. «Принял на свой щит удар плазмера», — ответил Вейт, постепенно включая системы корабля. Ямая раскрыла в изумлении глаза. Девушка даже представить не могла, что кто-то сумеет такое сделать. Возможно, она продолжала бы долго находиться в таком состоянии, если бы из него не вывела аптечка, мигавшая красным огнями. Она не разбиралась в разработках Кайлайнов, не знала их языка и только по цвету поняла, что с мужчиной не все в порядке. Два других члена экипажа усиленно готовились к взлету, что она поняла по немного напряженным лицам, точнее лицу пилота и нижней части лица второго члена экипажа, который уже сидел в шлеме. Как уже знала Ямая, это шлем канонира, но не задать свой вопрос не могла. Что с ним? Вейт набрал какую-то комбинацию на устройстве ввода и впервые ругнулся. До сих пор сканируют, но уровень сигнала падает. Чуть подождем. И только сейчас пилот повернул голову. Разрыв псионной оболочки. Командир полностью выложился, защитив нас от атаки. Прогноз аптечки: ему осталось жить пару минут, а псиона-целителя у нас на борту нет, да и встречаются они крайне редко. Произнесенные абсолютно спокойным голосом слова обухом ударили по голове девушки. «И вы ничего не сделаете?» — наконец-то смогла вымолвить та. «Почему же?» — удивился молодой Кайлайн. «Выполним его приказ». Только сейчас Ямая Ира не поняла, насколько Кайлайны отличаются от всех других рас обжитого сектора. Они совершенно не боялись смерти, спокойно жертвовали собой, если необходимо спасти жизнь кому-то другому. Она стояла с открытым ртом, хлопала глазами, стараясь осознать увиденное и сказанное, и в конце полностью осознала все. «Эй!» — она схватила Дариаса за плечи. «Не вздумай умирать, слышишь?» «Все системы вышли на рабочий режим», — доложил Искин. Пассивные сканеры бессильны из-за планетарной пыли. Кому сказала, Сполотка не обращала внимания ни на что, находясь на грани истерики. Понимание того, что первый мужчина, в которого она влюбилась, умирает, ударило ее очень сильно. Но Ямая сумела взять под контроль свои чувства и истерики не случилось. Вместо этого она села ему на колени, обняла и расплакалась. Единственное, что она страстно желала, это, чтобы Дариас продолжал жить. Он отдал свою жизнь, чтобы они выжили, теперь она страстно желала отдать свою, лишь бы мужчина выжил. Сама того не зная, она задействовала свое пси, как целительскую силу, интуитивно, но не понимая, что делает, и создала целительскую технику. Искин, максимальное скрытное ускорение, Вейт ушел в легкий транс, полностью настроившись на предстоящей миссии. В это время корабль вышел из образовавшегося пылевого облака, а пилот порадовался тому, что оно по размерам оказалось очень большим. А еще очень сильно повезло, что рядом не было ни одного космического корабля врага. Хотя после того, как враг устроил на планетоиде настоящий ад, вряд ли там кто-то мог выжить или что-то могло остаться целое. Но когда он хотел включить основные двигатели, раздался голос Искина. Обнаружено сканирующее облучение. Угроза обнаружения отсутствует. Источник находится здесь. На экране появилось виртуальное изображение корабля врага. Взглянув на карту космического пространства, Вейт обрадовался, буквально через минуту их корабль будет закрыт еще одним планетоидом. Размеры его меньше, но он прекрасно скроет их небольшое разведывательное судно. И как только это случилось, он включил максимальное ускорение и спустя совсем небольшое время разведчик ушел в гиперпрыжок. И только после этого Вейт посмотрел на кресло командира. «Надо же!» – изумился он, увидев желтые огоньки аптечки. «Впервые вижу, как целительница возвращает с того света через слияние». На кресле глубоким сном спали мужчина и девушка. «Пятая вселенная минус, четвертый астральный слой. Перемещение в четвертый слой я чувствовал, казалось, каждой своей клеткой. Это первые три слоя были, что называется, едины в своей структуре. Не совсем едины, но для перемещающегося человека они были незаметны. Здесь же окружающая обстановка как-то воздействовала на тело, точнее, на энергетический покров, которым я прикрывал Тею. И воздействие это, надо сказать, было довольно мощным. Что же тогда будет на пятом? Подумал я, но в этот миг почувствовал, что могу уйти за завесу через этот слой. Недолго думая, направился в ту сторону, держа в голове мысль, туда, где нужнее.